Глава 17. Девушка, что ловчая птица. Трудно сокола выносить, а перевабишь, сам на руку станет летать. Недотрогой царевны глядела Прасковья Потаповна, выезжая из Комарова. А когда добрались богомольцы до Улангера, да разместились по кельям и светлицам Юдифиной обители, краснодевица встосковалася. «Где-то радость моя! Что-то он, миленький дружочек, поделывает!» Примечание. Сокола и другую ловчую птицу носят на руке, поколь не заснет, и таким образом приручают. Это называется вынашивать, перевабить, перезвать сокола, переманить вабилом с места. Вабила — пара птичьих крыльев. Ими машут, посвистывая, для призыва выношенной ловчей птицы. Конец примечания. И Василию Борисычу не сидится на месте. Радехонька была мать Юдифа, знакомому уж ей московскому уставщику. Еще когда певчая стая Манефиной обители ездила в Осиповку хоронить Настю, Василий Борисыч, оставаясь в Комарове без дела, побывал у матери Юдифы и много старался склонить ее к признанию Владимирского архиепископа. Усадила Юдифа Василия Борисыча в почетный угол, угощает его и чаем, и сластями, заводит с ним речи про австрийских архиереев. Но московскому послу не до посольства, не архиерей у него на уме, а белые атласные плечи. Не владыку Антония он на памяти держит. Про то сладко вспоминает, как, гуляя по лесочку, рука об руку с Прасковьей Потаповной горячо обнимал ее, целовал в уста алые и в пухлые, мягкие щеки. И девица словоохотливая Юдифа его молчанию. «Отчего это, — думает она, — то и дело в речах он путается. Не в попад, на спросы отвечает». Узнав, что Василий Борисыч ради богомольного подвига почти всю дорогу пешком прошел, устал родименький, притомился, подумала. От великих богомольных трудов расстроило его сердечного. «Отдохнуть бы вам с дорожки-то, гость дорогой», молвила Юдифа Василию Борисычу. «После трапезы отдохнуть не вздумается ли?» И, кликнув белицу-домнушку, игуменья велела ей послать поскорее гостю постель в соседней светелке, что была над кельей игуменьиной. А домнушка девица молоденькая, собою маленька, личиком беленька, очи сокольи, брови собольи, глаза с поволокой, роток с позевотой, а девичья краса, русая коса, лежит на спине до шелкова поясам. Веселая такая была, да нежная, а сама чиста, как голубица. Когда впервые Василий Борисович в Улангере был, облюбовал он эту девицу и почасту с ней втихомолку заигрывал. Обрадовалась теперь домнушка гостю негаданному. А он ровно и не знает ее, даже не поздоровался. И зарделась с досады белое личико домнушки. Заискрились слезинкой очи звездистые. Не того ждала. Не того она надеялась, живучи в одиночестве, помышляя каждый день о Василье Борисыче. Только что Юдифа из кельи вон на место ее фленушка. «Ну что?» — спросила она, изо всей мочи хлопнув по плечу погруженного в думу Василия Борисыча. Тот даже присел от нечаянного удара разудалой девицы. «Ох, искушение!» — вскрикнул он и, едва переводя дух, примолвил. «Совсем исполушили вы меня, Флёна Васильевна. Можно разве этак пугать человека? Мало ли что с перепугу может случиться. Медведь и покрепче меня, да и тем с испугу-то что бывает? Ишь, не замайка какой!» — лукаво усмехаясь, молвила Флёнушка. «Где таково, Василий Борисыч, и занежились? В светлой светлице, аль в чистом поле, аль в лесочке, срывая цветочки?» «Не знаю, как понимать ваши речи, Флёна Васильевна», сказал Василий Борисыч, будто не понимая ее намеков. Речисты уж больно стали вы, Василий Борисович. Со ваших столичных речей может статься нам, лесным дурам, плакать придется», — продолжала Флёнушка. «Да что это вы нынче притчами все говорите? Вы бы прямо, понятнее», — сказал Василий Борисович. «Те мои и речи, что птицу кормом, а девушку льстивыми речами обманывают», — с коварной усмешкой молвила Флёнушка. Василий Борисович ни слова в ответ. «Загубили вы ее своими речами», — продолжала Флёнушка. «Ох, искушение», — подумал Василий Борисович. Да тут же и вспало ему на ум. «Про какие же речи она говорит? Мы ведь все время единого слова не перемолвили». «Сидит, разливается, плачет», — молвила Флёнушка. «Хоть пошли бы да утешили, пока месть у наших старец с Юдифой тарабары идут». «Ох, искушение», — вполголоса сказал Василий Борисович. «Нечего таиться-то», — сказала Флёнушка, положив ему на плечо руку. «Мы с Парашей душа в душу, она все рассказала». «Ах, Флёна Васильевна, Флёна Васильевна!» Только и мог, краснея и глубоко вздыхая, промолвить Василий Борисович. «Вот что, теперь, пожалуй, лучше не ходите к ней», — сказала Флёнушка. «Очень уж людно здесь, да опять же на нас, на приезжих, много глаз глядят. Вечерком лучше, после заката. На всполье тогда выходите, как сюда въезжали. Видели? Крест большой в землю вкопан стоит. От того креста дорожка вдоль речки. К перелеску пошла. По ней идите. Да смотрите, чур не обмануть. Беспременно приходите». «Ни слова, Василий Борисович. Одно заветное шепчет он слово. Ох, искушение!» «Что ж нашей царевне-королевне велите сказать?» — настойчиво спросила Флёнушка. «Придете, аль нет, в лесочке вечерком тоску горе размыкать? Придете, аль нет?» «Приду», — смущаясь, едва слышно проговорил Василий Борисович. «Ну ладно, да вы не бойтесь. Ловкой рукой все обрядим. Сама на стороже стану», — ловко усмехнувшись, бойко и резво проговорила Флёнушка. «Ох, искушение!» — опуская голову, молвил Василий Борисович. «Погляжу я на вас!» — с задорной улыбкой сказала ему Флёнушка. «Настоящий вы скосырь московский! Мастер девушек с ума сводить! Что-то Устюша теперь! Ну да ведь я не за тем, чтобы ее поминать! Прощайте! Не обманите же! Только что после ужина матери по кельям разбредутся, тотчас к большому кресту, да тропой в перелесок! Смотрите ж!» И как резвая касатка вон из кельи порхнула. А вовсе не порашены речи желания Василию Борисовичу она говорила. Высмотрев украдкой, что было в лесочке, вздумалась Флёнушке и эту парочку устроить. Очень любила такие дела, и давно ей хотелось не свою, так чужую свадьбу уходом сыграть. По расчетам ее, дело теперь выпадало подходящее. «В лес по пояс, Василий Борисович, полезет и по горло. Влезет по горло, по уши лезь, по уши окумнется. Маковку в воду. Того хочет Флёна Васильевна. Такова ее девичья воля». По случаю приезда московского посла и комаровских матерей в Юдифиной обители было большое собрание. Сошлись старицы изо всех обителей. Досыта наговорились они. Успокоясь от сердечной тревоги, много говорил с ними Василий Борисович. Толковали об архиерействе. Улангерские старицы не были склонны к белокреницкой иерархии, сомневались в ее чистоте, ересей сокровенных боялись. Больше всего смущало их, не обливанец ли грек Амвросий? Если обливанец, все его архиерейство и священство безблагодатно, и кроме душевной гибели от него ожидать ничего невозможно. Василий Борисович Бога в свидетели приводил, что сам своими глазами видал, как в Эносе, на родине митрополита, греки детей в три погружения крестят, что там про обливанство слуху нет. и весьма им гнушаются, как богомерзкой латинской прелестью. От книг доказывал, что хоть у греков вера от басурманского насилия и стала пестра, но в крещении они немало не погрешили. Еще больше было речи об опасности, грозившей скитам керженским и чернораменским. Юдифа и другая улангерская игуменья, мать Минадора, получили из Петербурга от благодетелей такие же недобрые вести, как и Манефа. Толковали, вздыхали, охали и тем порешили, что где гроза, там и ведра. Господь не без милости пронесет мимо грозную тучу и бедных сирот учинит беспечальны. Надо во всем на его святую волю положиться. И то порешили, чтобы на Петров день старицы из улангерских обителей ехали к матушке Манефе соборовать, что надо делать, что предпринять при таких тревожных вестях. Солнце меж тем багровело больше и больше. Серо-желтый туман застилал лазурь небесного свода и с каждым часом больше и больше темнел, а на земле затуманились дальние предметы. Перелесок и фундриковские строения ровно в дымку закутались. Гарью запахло. Значит, пожар разгорался не на шутку. Но где, близко ль, далеко ль, не знает никто. Во время лесных пожаров сухой туман и запах гари распространяется иногда на сотни верст от горелого места. Оттого в Улангере и были спокойны. Никто не тревожился. «Горит где-то далеко, до нас не дойдет», — говорили келейницы. «А хотя бы дошло, так нам не беда. Улангер не лесная деревушка, чищенина большая, до кельи огню не добраться». Еще далеку, не дойдя до края небосклона, солнце скрыло лучи и померкло, опускаясь в непроглядную полосу сухого тумана. Нет вечерней зари, прямо без зари. Ночью небо покрылось. Повеяло холодком, столь отрадным, после зноя длинного июньского дня. Над речкой, на пожнях и болотах стали расстилаться влажные туманы. От гари лесного пожара не белыми они кажутся, а какими-то сероватыми. Бывшие у Юдифы на соборе матери, распрощавшись с комаровскими гостями, разошлись по обителям. Везде покончили работы, совершили вечернюю трапезу и разошлись по кельям на боковую. Флёнушка уговорила двух знакомых ей девиц Юдифиной обители вместе пойти погулять по вечернему холодку. Те охотно согласились. Сказали домне. Та не пошла. Тем отговорилась, что голова у ней разболелась. А в самом деле разболелось у нее сердце. На что же это в самом деле похоже? В первый раз приезжал, заигрывал, еще побывать обещался, гостинцев привезти. И вдруг ни с того ни с сего взглядом подарить не хочет. А она ль об нем не думала, она ль не надеялась. И очень печалилась нежная домнушка, но втайне печаль свою сохраняла. Пошли разгуляться Флёнушка с Парашей да с Марьюшкой. Были с ними две Юдифины девицы. Развеселая, разудалая, быстроногая смуглянка Дуня да голосистая чернобровка Варя, головщица правого клироса. Только что вышли на всполье, да отошли от келий подальше. Тотчас за мирские песни. А сами все ближе да ближе к перелеску. Василий Борисович из обители вышел, и неспешными шагами идет он к большому кресту. Подошел, остановился, положил перед крестом семипоклонный начал, ровно перед добрым делом. От креста по узкой тропинке к темному лесочку пошел. Флёнушка приметила гостя. Только что выбрался он на всполье, голос ему подала. Подошел к девицам Василий Борисович. В малиновом шелковом сарафане, с палевым передником и с белым платочком на голове сидела на траве, окруженная подругами, Параша. Как и всегда, была неразговорчива, но незаметно было в ней ни былой лени, ни прежней сонливости. Пошла ли бы она поздней порой в поле, покинула бы разве мягкий пуховик, если б не случилось с ней в тот день, чего отродясь еще не случалось. Узнала горячие объятия, испытала сладость поцелуев и ровно переродилась. Взор стал смышленнее, лицо думчивее, движение быстрее. Если б Фленушка с Марьюшкой и ничего не подметили в лесу, они, как опытные девицы, сразу бы, взглянув на Парашу, догадались, отчего такая перемена с ней сталась. Любовь, что огонь, либо что кашель, от людей не скроешь. Фленушка с девицами, ведя затейные разговоры, ушли вглубь лесочка. Увидала Параша, что осталась одна, а Василий Борисович стоит перед нею. Голова у ней закружилась, сердце так и упало. Убежать бы скорей, да с места не встается. Остаться и боязно, и стыдно. Однако осталась. Василий Борисович возле нее на травку сел и молча взял за руку. Параша ни слова. Крепко он обнял ее и стал целовать. Ни слова Параша. Отстраняется от поцелуев, но не отталкивает разгоревшегося страстью московского гостя. И все молчат. Охмелевая ночка темней да темней, а в дышащем истомы и негой воздухе тише да тише. Ни звуков, ни голосов. Все стихло, заснуло. Стопами неслышными безмолвно, невидимо, развеселый ярило ступает по матери сырой земле. Тихонько веет он яровыми колосьями и алыми цветами. Распаляет, разжигает кровь молодую, туманит головы, сладкое забытие наводит. Обнял Василий Борисович Парашу. Молчит. Прильнул распаленными устами к ее устам. Молчит. Реет над ними ярило, кроет любовь их серебристым своим балахоном. Радостно улыбаясь, осыпает их цветами весны, цветами любви, цветами жизни. Заготовила было Фленушка сон траву подложить под подушку Василию Борисычу. Пусть бы приснился ему вещий сон, пусть бы узнал он судьбу свою, увидал бы во сне свою суженую. Бросила липкий цветок. Не надо. Наяву все узнано. Не во сне все угадано. На другой день путники отправились на прах сожженного страдальца Варлаама. Пристали к ним старицы и белицы улангерские. И все женский пол. Из мужчин только Василий Борисович, да еще доживавший свой век в обветшалой мужской обители, старец Иосиф. Тот Иосиф был старожил улангерский. Старший его по жительству в ските никого не было, кроме древней матери Ксенофонты, впавшей в детство и уж больше 5 годов не слезавшей с печки, да матери Клеопатры Ярахтурки, чтимой всем керженцам, всем чернораменьем, за преклонную старость, за непомерную ревность по вере, за что 5 раз в остроге сидела и много ради древнего благочестия нужд и скорбей претерпела. И мать Ксенофонта, и мать Клеопатра Ярахтурка, еще с боярыней Акулиной Степановной из старого Улангера, на речку Козленец переехали. Старец Иосиф был из чухломских бар, дворянского роду Горталовых. За ним в чухломском уезде 3 ревизские души состояло. 2 души умерло, 3-я вместе с барином в обители проживала и над барином своим начальствовала, потому что инок Галактион по-мирскому Егорка Данилов, крепостной господина Горталова крестьянин. игуменствовал в обедневшей и совсем почти запустевшей мужской улангерской обители, а старец Иосиф Гарталов был при нем рядовым иноком. Хоть пострижен был отец Иосиф, хоть отрекся он от мира сего, однако ж барской спеси осталось довольно в нем. «Егорка, подлец, что это ты вздумал? Как ты смеешь?» крикнет бывало Иосиф на своего игумна, когда тот сделает что-нибудь несогласное с желанием своего барина. «Я тебе не Егорка», — строго ответит игумен. «Твой Егорка был да сплыл. Аз же, многогрешный, смиренный игумен, честной обители покрова Пресвятой Богородицы, инок Галактион, и он тебе приказывает: стань непотребный раб, на поклоны, сотвори 100 великих поклонов, до 300 метаний, до 500 малых». И смиряется старец Иосиф и кладет поклон за поклоном, метанье за метаньем, творя волю крепостного своего игумна. И, ведая таковое смирение старца Иосифа, его похваляли. Так про него говорили: «Отец Иосиф, сын великоблагороден, земных чести и славы отрекся, убогого монастыря во убогой кельице благодарственно нищету и скудость терпит, паче же всего христоподражательным смирением себя украшает». А в прежние годы, в годы светлой, кипучей молодости, ходок был отец Иосиф. Памятуют о том старушки. Теперь черным куколем крытые, апостольником украшенные, иночеством венчанные, до смерти не выйдет из их памяти, как молодыми берицами они в очистных обителях житие провождали. Тот-то был затейник, тот-то был любезник, молодой чернец, барин Иосиф. Дворянский род много ему помогал. Падки бывали до дворянского рода скитские девицы. Всякой облагородиться было лестно. Пролетели года один за другим. Старостью поник инок Иосиф. За старину тогда принялся. Много книг прочитал, много учений изведал. Имея быстрый ум и острую память, как книга знал старину. И чего не знал, то вымыслом умел разукрасить. Оттого и желательно было каждому заезжему в Улангер человеку старца того послушать. И сам отец Иосиф любил провести час-другой в беседе с хорошим человеком. Только Москву и тузов ее он не терпел. Не жаловал еще комаровскую уставщицу Аркадию. Какие-то старые счеты с той старицей у него были. Идет Иосиф, всех впереди. Рядом с ним Василий Борисыч. Слушает московский посол преподобные речи, не вспоминая про греховную ночь. Фленушка с бледной, истомленной парашей и свежей, как яблочко наливное, Марьей Головщицей следом за ними идут. Люди хоть не дальние, а все-таки заезжие, любопытные им сказание Иосифа про улангерскую старину послушать. «Идем мы благочестно на прах отца Варлаама», — говорил Иосиф. «Добрее нам ныне подвиги его вспоминути. Доблестно пострада воин Христов за правую древлеотеческую веру, себе самого и доблих учеников своих, сожжению предавшие, да лестью не обольстят рабов Христовых злые антихристопослы. Ангелы Божьи в небесах возликовали, егда воню благоухания сжигаемых обоняли и песнь преподобных во временном сего мира огне слышали. Изведи из темницы душу мою, мне ждут праведницы». Вот что пели во пламени Христовые исповедники. Таковы по здешним местам в старые годы люди живали. Таковы преславные дела здесь бывали. Ныне не то, не те времена. «Да», — вздохнул Василий Борисыч, — «ныне не то», — продолжал Иосиф, покачивая седою головой, покрытую старой, побуревшей от времени камелавкой. «Ныне слабость по людям пошла. Измалодушествовались не токмо мирские, но и те, что ангельский образ приять сподобилися. Повсюду враг Божий, плевелы свои обильно сеет, повсюду в сети свои окаянный, христианские души уловляет. Плача и воздыханий, достойно наше время. Иссякла вера, померкла добродетель, не стало истинных рабов Христовых. Обачи Божия благодать и в нынешние последние времена не оскудевает, паче же преизбыточествует. У вас на Москве промеж пузатых лицемеров агнчую одежду на волчьи телеса вздевших. Про здешние чудеса поди чай и не слыхивали, а мы, простие, своими очами их зрели. Что ваша Москва? Широко живет, высоко плюет, да Божьего ей нет дела. Вавилон треклятый! Напрасно, старче Божий, такое о Москве рассуждение держите, вступился московский посол. Земля грехами преисполнена, Москва на ней же стоит. Праведников, подобных прежним отцам, не видим, а бачи ревности по древнему благочестию не лишены. Прилежание к старой вере в московском обществе довольно, о том по всем странам премного известно. «Не говори, друг любезный, про вашу прославленную Москву», — горячо сказал Иосиф. «Знаю ее вдоль и поперек. Испокон веку деревенщине была она нелюбовна, как в старые годы, так и ныне. Москва что доска, спать широко, да кругом метет. Уты утолсте, ушире и забы Бога, Создателя своего. Не в Москве древлее благочестие, по далеким захолустьям, сереть бедного, простого народа. Это так, так. Ты еще молод, Василий Борисович. Не спорь со старым человеком хорошего роду. Сем против старого царского дворянина спорить тебе, мальцу, не доводится. Помни мое слово, не супротився». Смолчал Василий Борисович. Помолчал немного и старец Иосиф. Затем такую речь повел. «От веку до веку не видать и не знать Москве столь великого подвижника, такового по святоотеческой вере поборника, каков во дни наши среди нас просиял. Многотерпеливый муж и многострадальный, добрые ревности и спасительного жития, ревностно и благопокорно среди братьев и служащих, молитвенного и целомудренного пребывания образ был всем хотящим спастися». «Кто же это такой?» — спросил Василий Борисович. «Тиза именит преподобному страдальцу. Ему же грядем поклониться», — ответил Иосиф. «Варлаам, ангельское ему имя. Мирское же Василий Перепелкин, родом из Медыни. Хорошего роду старых дворян. Расскажите о нем, пожалуйста, отче святый», — сказал Василий Борисович. Быстро, но важно, взглянув на московского посла, Иосиф торопливо поправил кафтырь и камилавку, съехавшие на бок, и стал говорить. «Когда настал французский год, дивный отец, не стерпя зрети, озлоблений иноплеменных, удалился. И шед, бегая в пустыню, в здешние леса за Волгу пришел. Прежде поблизости старого Макария имел пребывание в лесах Каменских, Дорогучинских, Ветлужских, и только в молитвах и посте подвязался, что сподобился общение со невидимыми грешному миру святыми отцами нестиарской обители». «Что за обитель? Что за невидимые святые? Не слыхивал я, грешный, про них», — с живым любопытством спрашивал Иосифа Василий Борисович. «О, Москва, Москва! Высокоумные, пригордые московские люди!» С усмешкой презренья воскликнул старец Иосиф. «Великими мнят себе быти! Дивного же Божие смотрения не разумеют! Окаменели сердца, померкли очи, слуху глухота дадися! И дивиться нечему, ни стиар, ни фабрика, ни завод, ни торговая лавка, а Божие место, праведным уготованное. Какое ж до него дело московским толстопузам? Богом прославленных мест на земле, что звезд на небе, сказал замолчавшему Иосифу Василий Борисович. «Все такие места одному человеку изведать не можно, а тебе бы, старче, не знающему сказать, не ведающего научить, а не Москву бронить. Тут московские люди ни в чем не повинны», — не ответил Иосиф. Но, недолго помолчав, быстро обратился к Василию Борисычу. «Василь Сурск, знаешь?» «Как не знать?» — живо ответил Василий Борисыч. «Задолго до Никоновой порухи было на Руси лехолетье», — начал рассказ свой старец Иосиф. «Гришка Растрига на православное царство Литву да ляхов навел. Города, села пожигали, церкви рушили, святые иконы на щепы кололи. Всякой святыни ругались. Поднялась заодно с ними некрещенная сила. Мордва, Черемиса, татаре. Подошла та окаянная сила к Васильсурску. Ратных людей было там мало. Васильгородцы, не чая спасенья, приплывали об Анпол Волгу и в лесах от огня и меча укрывались. Ратные же люди вышли из града на врагов. Немало победы не чая, мученический венец прияти желая. Но простер Господь десницу свою, и пред малым числом благоверных воев в рознь побежали орды, не знающих Бога. Взятая в полон Черемиса поведала васильгородцам. Оттого-де они побежали, что перед ними на белом коне явился страшный видом чернец и пламенным копьем их, врагов имени Христова, поражал немилостиво. Когда ж полонянники восхотели святого крещения и были приведены в Васильгородскую церковь, воззрев на икону преподобного отца Варлаама Хутынского, познали старца, пламенным копьем их поразивша. Слыша таковое Божие ограде смотрение, васильгородцы Богу хвалу приносили. Преподобному Варлааму пели молебны, и все радости были исполнены спасения ради своего града от иноплеменных. Помали же времени многие от них в вере пошатнулись, пристали к Церкви Божией ходите, поучения от священного чина принимати, и едва 40 человек осталось в ограде, помнивших Господа и не забывших Бога и святой его веры. И ради того 40 не попустил до времени Господь тому граду погибнуть. Настал праздник Господень, приполовенье в день. В церковь только те 40 человек пришли. Иные ж в бесчинных игрищах и в мирской суете пребывали. И когда по скончании божественной службы благочестивые крестным ходом пошли на Волгу воду светить, двинулась за ними и Церковь Божия. Пред нею же икона преподобного Варлаама Хутынского шествовала. Никем не носима. Когда же пришли ко берегу, Волга-река расступалася, как широкие врата растворялася, принимала в свое лоно людей благочестивых и шедшую за крестным ходом церковь, и по воздусям ходящую святую икону преподобного Варлаама. И всемогущего Бога силою те люди и церковь принесены за Волгу, в леса, на озеро Нестиар, и до сих пор там оживут они, невидимые, в обители невидимой. Все одно, что на Китеже. Дивен Бог во святых его, подняв глаза к небу, с умилением проговорил Василий Борисыч. Поклонясь Иосифу, он промолвил. «Благодарен остаюсь на добром поученье». «То-то благодарен остаюсь», — ворчал отец Иосиф. «У вас на Москве, да и по другим странам, где такие богом хранимые сокровенные места? Да нельзя и быть им у вас. Кто у вас на Москве по старой вере остался? Толстосумы, торгаши, продажные совести купцы. Всем завладели окаянные мытари. Завладели и Церковью Божьей. Нечего рожу-то косить, правду сказываю. Мзда, неправедные нажитки ослепили. Забыв Бога и любовь, им повеленную, всякого норовят обсчитать, рабочего обидеть, своему брату долгов не заплатить. Тот у них за человека не почтен, кто хоть раз на веку по гривне за рубль не платил. Подлецы! Вот каковы ваши московские столпы старой веры! Вот каковы адаманты благочестия! А все от чего? От того, что в старой вере нашей братьи столбовых дворян никого не осталось. Я чуть ли не последний. А без дворян ни земное царство государское, ни благодатное царство, сиречь церковь святая, стоять и не могут. Это верно. Вспомни-ка, кто были древние святые отцы? Все хороших дворянских родов. Москву возьми. Святитель Петр из волынских бояр. Алексей Митрополит из роду Плещеевых. Святитель Филипп из роду Калычевых. Сергий Преподобный из радонежских дворян. А теперь кто? Худородные. Спроси у моего Егорки, игумна нашего, отца Галактиона, значит. Спроси его. Тоже скажет. Хоть самый раб и худороден. Ты, Василий Борисович, много начитан. Значит, силу Писания разумеешь. И то, стало быть, ведаешь, что означает стих, поемый на Богоявление Господне. И запел дрожащим от старости голосом Иосиф. «Глаз Господен на водах вопиет глаголя, приидите, приимите все духа премудрости, духа разума, духа страха Божия». «Скажи-ка, что это означает?» — спросил он у Василия Борисыча. «Да как сказать?» — замялся Василий Борисыч. Иосиф продолжал. «То означает, что от Господа три жребия человекам дано. Симов жребий — Богу служите, Иофетов жребий — власть держати, Хамов жребий — страх имейте. Оттого и поется, чтобы даровал Господь Симу, сиречь духовному чину, премудрость на поучение людей, Иофету, сиречь дворянству, от него же и царский корень изыде. Послал духа разума людьми править. В разумении всяких вещей превыше всех стояти. А хаму, сиречь черному народу, мужикам, мещанам и вашему брату-купцу, послал бы Господь дух страха Божия на повиновение Симову жребию и Иофету. Раби есте, мы Симов и Иофетов жребий, раби Божии, а вы хамов жребий. Первее раби Божие, а потом раби наши, то есть Симовы и Иофетовы. Вот как по-божьему-то. А ныне не то. Ныне пёсья нога выше головы стала. Разве это Божье устроение? Не от Бога. От дьявола сие. Да ты не хмурься, Василий Борисыч. Дело говорю, по Писанию сказываю. Ты послушай только его, Василий Борисыч, молвила мать Аркадия. Он ведь у нас блажной, не того еще наскажет тебе. А ты, хамова внучка, молчи. Пока не спрашивают, рот разевать не моги, кинул грозное слово ненавистный Аркадии старец Иосиф. Не твоего ума дело. Легко ли что, ответила Аркадия. Сам-то хуже всякого хама. Хоть бы камелавку-то получше на башку свою дурацкую вздел. А то гляди-ка какая. Подичать, мыши гнездо в ней завели. А еще дворянин, барин. Дам я тебе мыши, велика ты птица. Мать знала, отца не видывала. Вот какого ты роду. А еще уставщица, горячился Иосиф. Как я свистну тебя по дворянской-то башке, так забудешь у меня роды разбирать, крикнула Аркадия, замахнувшись дорожным подошком. А я как велю рабу моему Егорке на поклон у тебя поставить. Он ведь духовный отец тебе. Проворчал Иосиф. «Так он и послушал тебя!» вскрикнула Аркадия. «Еще смеешь ты своего игумна Егоркой да рабом своим обзывать! Барин, барин! Какой ты барин? Из тех, что по два десятка на одной кобыленке ездят!» «А ты, Врида, не завирайся и в бедности должна уважать чин боярства!» с важностью молвил отец Иосиф. «Давно, батюшка, знаю, что на тебе два чина, дурак да дурачина!» подхватила Аркадия. Все засмеялись, улыбнулся даже Василий Борисыч. И дошло бы у честного отца со смиренной инокиней до рукопашной. если бы в разгаре брани не дошли они до праха сожженного Варлаама. На небольшой полянке среди частого елового леса стоял высокий деревянный крест с прибитым в середине медным распятием. Здесь, по преданию, стояла келья отца Варлаама. Здесь он сожег себя соученики своими. Придя на место и положив перед крестом обычный семипоклонный начал, богомольцы стали по чину, и мать Аркадия, заметив, что отец Иосиф намеревается начать канон, поспешила замолитвовать. Не хотела и тут ему уступить. Хоть по скитским обычаям первенство следовало Иосифу, как старцу. Запели канон за единоумершего. Отец Иосиф сначала молчал, потом пристал к поющим. После канона прощались. Попрощалась и Аркадия с Иосифом. Браней как не бывало. Возвращались другою дорогой. Шли темным дремучим лесом по узким тропинкам, по сгнившим наполовину кладкам. На могилах пустынника Илии и прозорливой матери Феклы пели каноны. Смирившаяся Аркадия не препятствовала Иосифу править службу. Галицкий дворянин был очень этим доволен. От гробницы матери Феклы рукой подать до Улангера. Торопились поспеть к трапезе и потому прибавили шагу. Василий Борисович обратился к отцу Иосифу. «Что ж, не докончили вы про отца Варлаама?» «Про отца Варлаама? Что про него рассказывать тебе? Не в пользу ведь будет», — молвил брюзгливо Иосиф. «Да нет, вы уж, пожалуйста, расскажите», — просил старца Василий Борисович. «Что же рассказать-то? Старость, дряхлость пришла. Стало не под силу в пустыне жить. К нам в обитель пришел. 15 зим у нас пребывал. На летнее время с Пасхи до Покрова, иной год и до Казанской, в леса удалялся. А где там подвязался, никто не ведал. Безмолвие на себя возложил. В последние 10 лет никто от него слова не слыхивал. И направили, стоя в молчании, когда молился, губами даже не шевелил. «В вашей обители старец Варлаам и жизнь свою скончал?» — спросил Василий Борисович у замолчавшего отца Иосифа. «Взяли его. Без пачпорта проживал. Взяли», — продолжал Иосиф. 3 года в темнице сидел. Злодейство не ведай. Яко злодей разбойничество ниже помысливый. Яко разбойник томлен бысть во узилище. И ни единого слова мучителям не молвил. Все члены его сокрушили множеством лютых мучений. Но аще и раны нанесоша, и томление темничное умножиша, не возмогоша крепкого столпа поколебати, ниже ослабити. Не возмогли и ласканиями к своей воле преклонити. Ни единого слова на судилище не молвил. И по долзе времени отослали его в монастырь к старому Макарью на безысходное житие за крепким караулом. В аузах тама пребывал преподобный Варлаам 2 лета. И посем великое чудо над добрым рабом своим Господь показал, яко Петр и зверик, невидимый изыди из заточения, и ангелом Божиим проведен бысть в обитель невидимых святых на озере Нестиаре. Там и ныне с аонами блаженными пребывает. И пребудет там до окончания века. Аминь. Когда богомольцы, выйдя из леса, взглянули на небо, оно было как пеплом покрыто. Солнце едва было видимо. Запах гарью стоял. «Рымские горят», — сказал конюх Дементий, встретив своих матерей. «Завтра того и гляди, в Поломну огонь проберется». «Как же на Китишот нам ехать, Дементьюшка, коли в Поломну огонь проберется?» — спросила Аркадия. «Сгорим, пожалуй. Не лучше ль домой воротиться? Коли седни после трапезы, тотчас поедем. Успеем безо всякой опаски проехать. А если до завтра здесь прогостите, будет верней домой поспешать». За трапезой Аркадия настаивала, чтоб ехать домой. Но Фленушка, опираясь на слова Дементия, непременно хотела сейчас же ехать, чтобы миновать Паломский лес, пока до него огонь не дошел. К ней пристали другие. Василий Борисович тоже. Аркадия уступила. Тотчас после трапезы комаровские богомольцы распростились с гостеприимной Юдифой. Только что стало опускаться с полдён, едва видное сквозь дымную мглу солнце, комаровские богомольцы, оставив Улангер, направили поезд сквозь паломские леса к невидимому граду Китежу. Больше 20 верст надо было проехать сплошным дремучим лесом до берегов Керженца. Дальше начинались жилые места, окруженные обширными пашнями и чащобами. Там бы уже совершенно было безопасно от лесного пожара. А покаместь дорога шла узкая, извилистая. Чуть не на каждом шагу пересекалась она корневищами. С обеих сторон сумрачными великанами высились громадные ели и лиственницы. Меж них во все стороны разросся густой, непроходимый чапыжник. Узкая полоса дневного света тянулась над вершинами непроглядной лесной чащи. И хоть далеко еще было до вечера, а в лесу было уж темно, как в осенние сумерки. Конюх Дементий с Аркадией и Василием Борисычем ехал впереди поезда. Он не жалел лошадей, то и дело стегал их по непривычным к сильным ударам бедрам. Другие возчики от Дементия не отставали. Жирные, выхоленные келейные кони, сроду не знавшие скорой езды, мчались во весь опор. Проскакали полдороги. Верст 11 либо 12 оставалось до реки Керженца. Вдруг влево от дороги послышался в отдаленье необычный, несмолкаемый треск. С каждой минутой он возрастал, обдавая странников ужасом. Свист и визг разносились по лесу. Зашумело в вершинах елей и лиственниц. То стада белок, спасаясь от огня, перелетали с дерева на дерево. Почуяв недоброе, лошади закусили удила и помчались, сломя голову, запрыгали повозки по толстым корневищам. Того и гляди, либо ось пополам, либо все на боку. «Огонь идет!» — вскрикнул Дементий. И отчаянный крик его едва слышен был за страшным шумом огненного урагана. Все крестились, творили молитвы. Матери-белицы плакали навзрыд. Бледный, как полотно, Василий Борисович всем телом дрожал. Вдруг смолистым дымом пахнуло, и по узкой световой полосе, что высилась над дорогой, как громадные огненные птицы, стаями понеслись горящие лапы, осыпая дождем искр поезд келейниц. Вой урагана превратился в один оглушающий, нескончаемый раскат грома. Ему вторили как бы пушечные выстрелы, стоны падавших деревьев, вой спасавшихся от гибели волков, отчаянный рев медведей. Вот перерезала дорогу быстро промчавшееся по чапыжнику стадо запыхавшихся лосей. Вот над деревьями, тяжело размахивая утомленными крыльями, быстрее вихря пронеслись лесные птицы. Багрово-синими, как бы кровавыми волнами, заклубился над небом дым. Палящий, огнедышащий ветер понесся низом меж деревьями, расстилая над землей удушающий смрад. Вдруг между вершинами деревьев блеснула огненная змейка. За ней другая, третья, и мигом все верхи елей и лиственниц подернулись пламенным покровом. Брызнула из деревьев смола, и со всех сторон полились из них огненные струйки. Вдруг передняя пара лошадей круто поворотила направо и во весь опор помчалась по прогалинке, извивавшейся сереть чапыжника. За передней парой кинулись остальные, «Куда ты? Куда ты, Дементьюшка?» Схватясь за плеча конюха и, привстав на повозке, благим матом закричала Аркадия. «Кони лучше нашего знают, куда!» — молвил Дементий, опуская вожжи. И, сняв шляпу, стал креститься. «Слава тебе, Господи! Слава тебе, Царю Небесному!» — говорил он. Не прошло и 3 минут, как лошади из пылающего леса вынесли погибавших в обширное маховое болото.